Даже после того, как в 1510 году по реке Мандави поднялись галеоны Афонсо д'Альбукерке и медные бомбарды обратили в руины старую столицу, не угасло пламя неповиновения. 4,5 столетия длилось португальское владычество. Страна покрылась сплошной сетью католических соборов и укрепленных фортов, но не изменила своему сердцу. Конкистадоры рушили мечети прежних завоевателей и храмы местных богов Шивы и Вишну, слоноголового Ганеши и черноликой Кали, но гаанцы зажигали благовонные свечи на алтарях, воздвигнутых предками. Ни мушкеты солдат в кирасах, ни усилия миссионеров, всевозможных францисканцев, доминиканцев, кармелитов и августинцев ничего не могли с этим поделать. Даже учрежденные в 1560 году суды Святейшей Инквизиции, даже коварные ухищрения отцов и иезуитов, сделавших из Гоа свой форпост в Азии, оказались бессильными сломить волю народа к сопротивлению. Об этом красноречиво свидетельствует статистика. Ныне, после веков озаренных языками аутодафе, только треть населения исповедует христианство, 2/3 остались индуистами. Не принесли сюда мира ни церковь Франциска из Асиз, ни монастырь Девы Марии, ни белый храм непорочного зачатия с огромным колоколом и смелыми пересечениями лестничных маршей. Насильственно окрещенные туземцы находили убежище в лесах Сан-Джима, Канакона, Саттори и Алтинхо. Там они постигали суровую истину, что мир не даруют ни свои, ни чужие боги, что он завоевывается в упорной борьбе. Вот почему неуютно чувствовали себя колонизаторы в этом тропическом раю, где зимой и летом одинаково тепло, а купальный сезон длится с октября и до мая. В последнее время они больше надеялись на форты, чем на алтари. Но против партизанского движения и манифестаций гражданского неповиновения не помогли ни стены из кирпича, ни железобетон дотов, построенных у каждого перекрестка дорог, у каждой переправы. С исторической неизбежностью рухнуло многовековое владычество креста и меча. Оно не могло далее существовать. Но как немного в сущности понадобилось времени, чтобы люди поверили, как это сказала Росита, в мир и стали задумываться о счастье. После вашей революции, после Ленина, колониализм был обречен, высказал давно выношенную мысль гуанский поэт Рагунатх Пандит. Здесь не может быть двух мнений. А вот счастье... Он задумался и вдруг засмеялся тихо и радостно, как это умеют только поэты и дети. О радости же, о счастье нам каждодневно напоминает природа. Взгляните вокруг. Это вечный праздник. Гуанские праздники и фестивали прославились на всю Индию. Ежегодный праздник света и веселые карнавалы в Дона-Паула, Гаспар-Диас и Сиридао привлекают сюда десятки тысяч туристов из разных стран. Одних манит разноцветный фейерверк над черным зеркалом лагуны, других — танцы под гитару в муниципальном саду или маскарады на Авенида до Брацил вдоль набережной Мандави. Однажды, вернувшись после встречи с гуанским писателем в гостиницу, как и река, она носила название Мандави, я вместе с ключом получил конверт, в котором лежал отпечатанный на глянцевом картоне пригласительный билет. Губернатор любезно приглашал меня присутствовать на любительском концерте, где будут исполняться гуанские песни и ставятся сцены из спектаклей. Какой это был обворожительный, искрящийся непринужденным весельем и дружелюбием праздник! Нигде потом я не встречал столько красивых девушек под одним кровом. Очень точно сказано у Хемингуэя: «Праздник, который всегда с тобой». Что и говорить, много удивительного есть на древней земле Золотого Гоа. Прекрасные индуистские храмы Махалакшми и Шри Махауса, окруженные бананами и папайей. Внушительные, не уступающие Лиссабонским соборы, построенные португальскими зодчими. Тихой прелестью дышат кривые улочки и площади с фонтанами посредине, с белыми домиками под розовой черепицей. Нельзя не восхищаться великолепными пляжами, Мирамаром, где чистейшие пески искрятся морозной пылью, Калантате близ Панаджи и Калва-Бич возле Мармагана, над которыми струнно гудят на ветру царственно изогнутые пальмы.